Глава 11. Зоя. Сижу за огромным тяжелым столом в гостиной Натальи Петровны, матери Юры, и чувствую, как от напряжения у меня немеют пальцы. Свекровь устроилась во главе стола, словно королева, окруженная роскошными букетами цветов и подарками в сверкающих упаковках. Ее седые волосы идеально уложены, лицо гладкое, подтянутое, будто она не стареет вовсе. Иногда мне кажется, что она заключила сделку с дьяволом или просто пьет кровь своих невесток. «Зоя, милая, ты сегодня такая бледненькая», произносит Наталья Петровна с притворной заботой. «Может быть, стоит уделять себе чуточку больше внимания? В твоем возрасте уже нельзя так запускать себя». Я натягиваю улыбку и молчу, чувствую, как под столом Юра незаметно сжимает мое колено. Предупреждение не вступать в перепалку с любимой мамочкой, а то у нее сердце пошаливает, может и инфаркт словить. «Да нет же, мам, Зоя прекрасно выглядит», — лениво бросает Юра и тут же переключается на разговор с Колей о его учебе. Я смотрю на мужа и чувствую, как внутри все переворачивается от отвращения и страха. Всего сутки назад я узнала обо всех его грязных секретах, о Виктории, о молодой Ларе с ее когтями и силиконовым бюстом. И самое страшное – о том, что Юра может быть причастен к исчезновению финансового директора компании «Гордея» Анатолия Крапивина. Я еще не решила, как поступить. Единственная моя надежда – Гордей, его начальник и генеральный директор компании. Он тоже что-то подозревает и обещал помочь вывести Юру на чистую воду. Но пока я должна вести себя так, будто ничего не знаю. «Мамочка, бабуля права, тебе бы отдохнуть немного». Лера смотрит на меня тревожно. Моя дочь всегда чувствует мое состояние лучше других. «Все хорошо, солнышко», — отвечаю я тихо и перевожу взгляд на сына. Коля сидит напротив и нервно теребит салфетку. «Коль, я хотела спросить еще раз. Помнишь тот случай с девушкой? Ты точно приводил ее домой? Это важно». Коля вздрагивает и краснеет. «Мам, ну сколько можно? Я же сказал уже». Он бросает быстрый взгляд на отца и тут же отводит глаза. Я вижу его ложь насквозь. Он соврал тогда, чтобы защитить Юру. Мой сын прикрывает измены своего отца, и это ранит меня больше всего. «Что там за девушка?» Свекровь навостряет уши и улыбается ехидно. «Надеюсь, приличная хотя бы из нашего круга?» «Очень приличная». Коля резко вскакивает из-за стола. «Извините, я выйду подышать воздухом». Он быстро выходит из комнаты, Наталья Петровна качает головой. «Совсем ты детей распустила, Зоя. Вот Юрочка был совсем другим в его возрасте». Я молчу, пытаясь не смотреть на мужа. Тот спокойно пьет из бокала и делает вид, что ничего не происходит. Козел. Он всегда козел. И в молодости наверняка изменял мне, и сейчас, после 20 с лишним лет совместной жизни, у него помимо меня еще две любовницы. Как же хорошо Наталья Петровна воспитала своего сыночку-корзиночку. А еще смеет раскрывать свою пасть и что-то вякать на меня. В этот момент раздается звонок в дверь. Наталья Петровна удивленно поднимает брови. «Странно, вроде уже все собрались». Домработница идет открывать дверь, и вскоре в гостиную входит молодая девушка. Я смотрю на нее и чувствую, как все внутри меня обрывается. Длинные светлые волосы, губы, намазанные ярко-красной помадой, силиконовый бюст. Облегающее платье подчеркивает идеальную фигуру. Я узнаю ее сразу. Это та самая Лара с фотографии, которую мне показывала Виктория. Новая любовница моего мужа. Что она здесь забыла? На семейном празднике? На дне рождения моей свекрови? Неужели Юра с ней совсем стыд потерял? Притащить любовницу на семейный праздник? Просто днище. Девушка лучезарно улыбается и подходит к Наталье Петровне. «Наталья Петровна, Простите за опоздание. Поздравляю вас с днем рождения. Это вам». Она протягивает свекрови дорогой пакет с подарком. Та улыбается ей тепло и радушно. «Ларочка, как приятно тебя видеть. Проходи скорее за стол. Юрочка, подвинься-ка немного». Я смотрю на мужа. Он бледнеет на глазах и впервые за вечер теряет самообладание. Наши взгляды встречаются всего на секунду. В его глазах мелькает паника и гнев. Свекровь тем временем усаживает Лару рядом с Юрием, нагло отодвинув меня. «Зоенька, ты уже знакома с Ларой? Это дочь моей давней подруги. Такая умница и красавица. Вот бы с кого нужно брать пример». «Ах, вон оно что! Дочь свекровиной подруги!» «Не удивлюсь, если эта змея причастна к знакомству Юрочки и Лары». Лара одаривает меня наглой улыбкой и садится так близко к Юре, что почти касается его плеча. Наглючая рожа. Я сжимаю кулаки под столом так сильно, что ногти впиваются в ладони до боли. Что происходит? Почему свекровь пригласила любовницу моего мужа на свой день рождения? Это совпадение или намеренный удар? Я чувствую, как моя семейная жизнь окончательно уходит из-под моего контроля. Эти трое все знают? Они в сговоре? Они намерены просто выкинуть меня за борт и поставить Лару на мое место. Сердце бешено колотится в груди. Я понимаю одно. Теперь все изменилось окончательно. Игра становится слишком опасной, а ставки слишком высоки.